Сообщение Академии национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики. Успешно проведен опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14». Согласно стратегическому замыслу и решению председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии, высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына, научные сотрудники и инженерно-технические работники Академии национальной обороны Корейской Народно-Демократической Республики успешно произвели опытный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14». Межконтинентальная баллистическая ракета типа «Фасон-14» запущена в 9 часов утра 4 июля 106 года ЧЧ 2017 из северо-запада Корейской Народно-Демократической Республики. В течение 39 минут пролетела по назначенной траектории и точно попала в цель в акватории открытого моря Корейского Восточного моря. Запуск проведен в режиме максимально большого угла, не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность соседних стран. Межконтинентальная баллистическая ракета взлетела до высоты 2802 километра и пролетела расстояние в 933 километра. Высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын прямо на месте наблюдал за процессом запуска ракеты и торжественно объявил миру его славную удачу. Успешный опытный запуск МБР типа «Фасон-14», что является последней стадией усовершенствования национальных ядерных сил, с одного раза представляет собой наглядной демонстрацией несокрушимой государственной силы и мощной самозащитной оборонной промышленности, которые необычайными темпами укреплялись и развивались согласно новой партийной линии параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Это событие особой значимости в истории нашей республики, которая добивалась из века в век великой оборонной силой. Как достойный обладатель как ядерного оружия, так и сильнейшей межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до любой точки в мире, Корейская Народно-Демократическая Республика коренным образом положит конец ядерной угрозе и военному шантажу США и надежно будет отстаивать мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. 4 июля 106 года ЧЧ 2017 Пхеньян.